По сообщениям южнокорейского радио KBS 9 августа в городе Кунпо, провинции Кёнги, была воздвигнута статуя девочки мира, которая разоблачает тягчайшие аморальные преступления прошлого времени, совершенные японскими милитаристами против походных борделей. Это уже 30-я статуя после того, как в декабре 2011 года была воздвигнута первая статуя девочки у японского посольства в Сеуле.